Другой случай состоял в следующем. Сидя вечером в кругу товарищей, я сказал, как пришлось к слову, что робость и пугливость не одно и то же. Первое может быть основано на опасении, поселяемом в нас здравым рассудком, второе, напротив, есть склонность к страху безотчетному, а потому иногда и безрассудному. Что, может быть, я иногда робок, но не пуглив, и не могу робеть, страшиться или опасаться чего-нибудь, если опасение это не оправдывается моим рассудком. Но ты в мертвецов веришь? Верю в мертвых, а в живых? Нет, не верю. Стало быть, и не боишься их? И не боюсь. Впрочем, если бы я и верил в мертвецов, по-твоему, то и тогда еще не вижу, для чего их бояться. А пойдешь ли ты в полночь на кладбище? Пожалуй, пойду. Нет, не пойдешь. Нет, пойду. За спором дело стало и решено было, чтобы мне идти, как пробьет полночь одному на кладбище. Отстрогнуть щепочку от креста и принести ее. И завтра всем вместе идти и примерить щепочку для проверки дела. Ночь была темная, до кладбища версты две. Дорога под конец едва заметная. Я сбился немного и не счел за нужное отыскивать торную дорогу, а пошел знакомым путем в перевал, по направлению, где против неба темнела едва заметна кладбищенская церковь. Прихожу ко рву, окружающему кладбище, перескакиваю его. Ножичек у меня в руках, я хочу уже отстрогнуть щепочку от первого пошатнувшегося в сторону креста, но мне показалось, что завтра осмеют меня. Скажут, рад, что добрался, небось, не прошел дальше. И я стал подвигаться ощупью вперед, спотыкаясь между могил, ям, кустов, камней и разрушенных памятников. В это время, помню, родилось во мне двоякое опасение, ускорившее при таких обстоятельствах биение сердца и дыхание. Первое, чтобы товарищи не вздумали подшутить надо мною и не сделали какой-нибудь глупости. Второе, чтобы какой-нибудь сторож не принял меня за вора и не вздумал бы, выскочив внезапно сбоку, прежде всего поколотить меня порядком, чтобы, может быть, потом уже, за вторым приемом, допросить, кто я и зачем пришел. Первое опасение устранилось, однако же тем, что сидевшие со мною товарищи не могли опередить меня на этом пути. А второе — тем, что сторожа, конечно, теперь все спят, и мне только не должно шуметь. Во всяком случае, я, скрепив сердце, дал себе слово быть спокойным, рассудительным и хладнокровным, не пугаться, что бы ни случилось. Глупое сердце продолжало стучать вслух, хотя, право не знаю, о чем и по что.